Глава 11. У меня есть план. Мой дядя, который живет в слове «Бельгия», говорит, что это слово изменило его жизнь, потому что он туда уехал. Моя бабушка уверяет, что если ищешь красоту, то красота сама тебя найдет. Дедушка не просто так взял и внезапно поцеловал ее, когда они поднимались по лестнице. Бабушка себе это представляла и притягивала. Может, иногда так бывает, что если произносишь про себя какое-нибудь слово очень-очень громко и очень четко, от него раздается эхо, которое услышит снаружи. Так получилось, например, когда Анна со мной заговорила, и новая учительница Тео, которая сменила Маргариту, тоже это подтвердила. Эта учительница не ошибается. В первый же день она нам сказала, что писать без ошибок так же важно, как чистить передние зубы сверху вниз и снизу вверх, задние зубы и язык круговыми движениями. Потом мы узнали, что у нее мама стоматолог. А читать надо натощак. Но не все подряд. Зовут ее Теофила, но она разрешила нам называть ее Тео. Это еще куда ни шло. Для финального проекта по испанскому она попросила нас приготовить что-нибудь такое, чего никто от нас не ожидал бы, не верил, что нам это под силу. «Напишите книгу», — предложила нам Тео. Она всегда все говорит с таким энтузиазмом, словно каждый день открывает для себя что-то новое. Думаю, она просто очень любит свою работу. А может, она влюблена? «Напишите книгу сказок, стихов, рассказов или просто дневник. Любую книгу, про что угодно. Но чтобы там говорилось про вас». «Но это ведь очень сложно», — заныл Эми С. Тео не обратила на него внимания и продолжила. «Выбирайте, написать книгу или хорошенько подготовиться к финальному экзамену, но только сдать экзамен будет посложнее, чем выжить после вселенского потопа». Тео говорит, что она не религиозный человек, но что библейские истории ей нравятся. Она объяснила, что это мифология, там много фантастических событий, а главное достоинство в том, что раз столько людей в эти истории поверили, значит, они точно хорошие. «Я не прошу вас написать книгу на столько же страниц, сколько Гарри Поттер. Но хотя бы 10 листов от руки надо». Тут все хором вздохнули. «А микросказки можно?» — спросил я. «Можно, Хулиан. Только тебе придется много их написать, чтобы получилось 10 листов. Все знают, что такое микросказка?» Тут она стала объяснять, что это, а я стал думать обо всех сказках, которые написал для Анны, и про сказки, которые сочиняю про себя с того самого дня, как влюбился. И вот так я нашел ответ. Наконец-то я понял. Вот мой идеальный план. Поверить не могу. Мне его подарила эта учительница, которая пишет без ошибок и любит библейские притчи. «Хорошо. Кто решил писать сказки, начните с того, что выберите себе персонажа и придумайте, чего ему хочется больше всего на свете. Лучше выбирать кого-то, кого вы хорошо знаете. Это может быть предмет, животное, друг или одноклассник». Тут Сета сказал Аче. «Привет, животное!» «Член семьи или даже вы сами?» «Вы сами», — сказала она. «Я сам», — подумал я. «Чего ему хочется больше всего на свете?» — сказала учительница. «Анна, Анна, Анна». «Поцеловать Анну». «Анна плюс Анна плюс Анна плюс Анна. Мой финальный проект, чтобы Анна стала моей девушкой». Теперь надо определиться, где и в каком времени ваш персонаж находится. «Легче легкого. Здесь и сейчас. Хочу, чтобы все знали. Анна, я кричу ее имя под водой, и моя голова заполняется пузырьками. Анна, я прячусь в лесу и вою, как волк-одиночка. Анна, кручу педаль велосипеда со скоростью света, лишь бы угнаться за ней». Следующим заданием, я еще никогда никого не слушал на уроке так внимательно, стало: «Определите, что мешает главному герою достичь желаемого». «Стыд. Смелости не хватает». Вот уж чего русалочке было не занимать. «Анна на год старше меня. Эми, все трое, говорят, что это просто смешно. Я не знаю, как ей об этом сказать. Мы уже близкие друзья». «А теперь Пусть сюжет движется, пусть что-нибудь случится. Анна Инес де ла Крус. Анна Дарк. Анна на страницах учебника истории и Анна, покоряющая луну. Наконец, соберите все это воедино, опишите действия главного героя, который пытается воплотить в жизнь свои желания и по пути преодолевает самые разные препятствия. Начать можно с чего-нибудь такого, что случилось на самом деле. Лягушки, фотоаппарат, кот и ребенок, доисторический сад, лотерея. Анна. «Например, с Первой мировой войны в учительской?» — спросил Огурчик. «Какой-какой войны?» «Вас просто еще не было, но нам тут устроили перемену часов на 5, пока учителя ругались и, в конце концов, уволили Маргариту, которого все называли Маргаро», — объяснила Панчита. «Ах да! Ну что же, можно и про это. А можно взять что-нибудь фантастическое, например, про подводные путешествия, про морских чудовищ. Можно про остров, который парит в воздухе, или как вас проглотила рыба, или как море расступилось». «А про легенду о Альяроне можно?» — спросила Софи. «Отличная идея, Софи!» — с преувеличенным энтузиазмом крикнул Ачи, и все, включая саму Софи, сразу изобразили в лицах, что, мол, нельзя же так очевидно. «Да, конечно, можно про Льярону», — одобрила идею учительницу. «Можете взять всем известную историю и переписать ее по-своему. Еще можно написать о теме, которая вам непонятна, но вы хотели бы в ней разобраться, вот будет хороший повод узнать о ней побольше». «Действительно, я понятия не имею, о чем думает Анна, но я же не могу спросить при всех у учительницы, как можно узнать об этом побольше». «Главное, не забудьте, что это не задание по естествознанию, и не отчет о прочитанной книге. У вас должен получиться художественный текст. Сочините что-нибудь безумное, мифологическое, нелогичное, поражающее воображение, чудесное, если захотите. Чем безумнее, тем интереснее. Каждый сочиняет себе красивое». «Анна». Многие сразу сказали, про что напишут книгу. Сета будет рисовать комикс про пришельцев, которые вылезли из видеоигры, потому что им стало интересно, что такое липкая рука. Огурчик сказал, что напишет сказку, где пиньяты-мстители будут сражаться с бандой детей, которые хотят расколотить их палками. Панчита тоже собралась рисовать комикс про пришельцев, как Сета. Софи захотела переписать концовку «Русалочки». Нику задумала рассказ о волейболистах, которые отправились на Олимпиаду и заняли последнее место, потому что посреди игры на поле выбежал поросенок. Я никогда раньше не видел, чтобы Нику так много говорила. Сразу видно, она обожает волейбол. Ачи сказал, что немедленно начнет строить Ноев ковчег, потому что писать ненавидит еще больше, чем убирать в своей комнате, так что ему придется сдавать экзамен. Яци сказала, что она сделает то же самое и предложила готовиться к экзамену вместе. Ачи чуть со стула не свалился. «Помните, — сказала нам напоследок учительница, — слова обладают силой. С их помощью можно добиться почти всего». «Анна, Анна, Анна!» — у моего внутреннего поезда появился пункт назначения. И поезд отправился в путь. «Пассажиры, следующий к Ане. Поезд отправляется с перрона Хулиан. Пройдите на посадку». Стекло в душе запотело, и мои пальцы, скрипя, выводят на нем «А», потом «Н» и снова «А». В супе плавает вермишель в форме алфавита, и я вылавливаю нужные буквы и составляю слово «Ана». «Давай, доедай суп уже, наконец, юный член семейки Адамс». Прохожу мимо свежего асфальта и оставляю на нем нашу подпись. А-Х. Я главный герой. И больше всего я хочу, чтобы Анна стала моей девушкой. Готово. Вот мой план. Я напишу Ане сборник сказок, волшебных и реалистичных, чтобы напомнить обо всем, что с нами уже происходило, и чтобы нафантазировать, что еще может произойти, чтобы поведать ей, о чем я, главный герой, на самом деле мечтаю. Я надеюсь, что она, прочитав сказки, скажет мне, что да, ей понравились сказки, но пусть лучше дождется, пока я допишу роман. «Ой!» — засмеялись вороны-пираньи, но они забили крыльями, я чувствую, что они словно меня ободряюще похлопывают по кишкам. «Дышу. Иду. Начинаю. Продолжаю. Сказки про любовь для Анны. Лягушка на солнце. Плюх, плюх. В какой луже ты сидишь, Анна? Под каким листиком прячешься от огромных капель дождя? Хочешь, вместе попрыгаем по лужам? Пошли к замшелому булыжнику, поиграем в заколдованных лягушек. Я сделаю тебе корону из четырехлистного клевера и накидку из лепестка ириса. Я решил показать сказки Тео, учительнице, чтобы она помогла мне. Папа говорит, если уж берешься за дело, делай как следует. Но мне пришлось рассказать, почему я все это затеял. «Отлично! У тебя все получится», — сказала учительница. «Экспериментируй, записывай все, что приходит в голову. В каждой сказке пробуй что-то новое. В одной опиши места, куда вы ходите с Анной, другую посвяти главным героям, то есть вам с Анной. А в третьем сконцентрируйся на том, как сильно тебе хочется, чтобы Анна стала твоей девушкой. Но можешь, конечно, писать обо всем вперемешку, если хочешь». Я показал Тео первую сказку, в которой мы с Анной лягушки, ей понравилось. «Поэтично», — сказала она, только попросила написать подробнее и поменять название, чтобы оно было более говорящим. «Куда уж больше». Анна — заколдованная лягушка. Анна, ты прыгаешь, я смеюсь. Ты прячешься, мы много играем, ты говоришь мне «Лягушка!» Я тоже прыгаю. Когда мы познакомились, мы оба были головастиками. У нас была скользкая кожа, длинные прозрачные хвосты и голова, как сливовая косточка. Однажды у тебя отросла лапка, потом вторая, и одним прыжком ты оказалась в пересохшей луже и замерла. Жабр было не видно. Ты открыла рот и приготовилась впервые вздохнуть. И я открыл рот от удивления, потому что не ожидал тебя увидеть, но я был еще головастиком, сидел в луже и наглотался воды. Оправившись, я подтягивался и подтягивался, но лапки у меня так и не выросли. А ты превратилась в лягушку и запрыгала прочь. Даже не обернулась. Я смотрел тебе вслед, как ты в одиночку скачешь и гоняешься за комаром. Через несколько дней я, наконец, вылез из воды, но тебя уже нигде не было. Но я же знаю, что ты где-то рядом. Плюх, плюх. В какую же лужу ты спряталась, Анна? Когда ты снова пропрыгаешь мимо моего камня? Под каким стволом дерева ты прячешься от гигантских капель дождя? Пойдем к замшелому булыжнику. Давай играть в заколдованных принца и принцессу. Я сделаю тебе корону из четырехлистного клевера и накидку из лепестка ириса. Или насобираю орхидей, чтоб ты отдохнула на лепестках под гипнозом цветных пятнышек и аромата трав. Раз, два, три. А вот и ты. Наконец я тебя нашел, Анна. Твой след отпечатался на мокрой земле. А вот и мой след сразу за твоим. Ты всегда ищешь солнце, как будто ты не лягушка, а растение. Я смотрю, как ты загораешь. Как же тебе нравится нежиться на солнце. Бабах! Вдруг гремит гром. Я поднимаю взгляд к небу, потом снова смотрю на тебя. А тебя уже нет. Я нюхаю воздух. Небо стало серо-сиреневым, а ты опять исчезла. В какой луже ты сидишь, Анна? Раз, два, три. А вот и ты. Когда ты снова появилась, уже пошел дождь, льет, как из ведра, и я кричу тебе, зову с собой. Давай допрыгаем до пруда, будем плавать под дождем среди темных волн. Ты прыгаешь за мной. Мы перебираем лапками под водой. Мое сердце подпрыгивает из-за тебя. Глаза выпучены, только на тебя и смотрят. Ты меня догоняешь. Еще чуть-чуть, и я проквакаю тебе, что ты мне очень нравишься, что я хочу загорать с тобой на солнышке. Но вдруг плещет целый фонтан воды, и над нами раскрывается зубастая пасть. В крокодильем брюхе я спрашиваю, можно ли тебя поцеловать? Вдруг это поможет снять проклятие. Анна, заколдованная принцесса, а ты потом меня тоже поцелуешь? Мне нравится. Здесь больше действия и сюжет яснее. Хорошо, что вопрос в конце, но, может, попробуй написать и ответ, по-другому закончить, спрашивает Тео. Не знаю, честно, не знаю. Я же не знаю, поцеловала бы она меня или нет, вот и не стал писать про ответ. Хулиан, это же сказка. Ты можешь исполнить любое свое желание. Поцелуй ее. А не слишком быстро мы поцелуемся? Это ведь самая первая сказка. Ну что же, если хочешь, потерпи до второй. Или до третьей. А почему ты не хочешь написать что-то совсем необычное, страшное? Это произведет на нее впечатление. Поищи-ка в интернете сказки писателя по имени Саки, сказки Сельвы. Арасио Кироги. Еще можешь посмотреть Паскуалу Корону, Марину Колосанти, Марию Тересу Андруэтто. Поищи у них вдохновение, они все годятся. Вдохновение? Вы думаете, мне Анны мало для вдохновения? Да. Нет. Да, Хулиан. Если вот так влюбиться, как дурак, то вдохновит это тебя, разве что потратить все накопленные деньги, чтобы сводить ее в кино. А вот книги писать, тут надо кое-чего побольше. Заклинание колдуньи. Раздался треск дерева, похожий на гром. Зеленые листья заполнили небо, словно перья летучих деревьев. Листва насквозь пронизала облака. «Какие демонические деревья», — сказала Тео. «А не расписать ли здесь поподробнее? Любое завоевание начинается с разведки, правда? Вот и надо разведать. Тут кроется какая-то тайна. Давай, пробуй, подбирай слова, поищи в словаре, используй новые выражения, прочитай вслух, что получилось, послушай, как тебе. Сходи в лес, посмотри на деревья, исследуй, играй. Ведь это просто упражнение». «Это не просто упражнение, это мой финальный проект, чтобы написать Ане слова, которые мне не хватает для смелости сказать вслух. Я пишу всерьез». Заклятие Морганы. Деревья услышали ее. На протяжении долгих веков говорила она с ними, а они слышали лишь топор дровосека и пение птиц, потому что благодаря пению забывали, что их скоро срубят. Но она научилась петь лучше птиц, а ее чары стали острее топора. Она желала уберечь их от лесорубов, спасти, желала заполучить армию летучих деревьев и окружить свой замок лесной крепостью. Она хотела, чтобы они прилетели к ней, Моргане, королеве фей. Так и случилось. Лес наполнился зелеными перьями, листьями летучих деревьев. Не торопясь, они вырвали из земли свои корни. С корнями на свет появился целый ворох букашек и червяков. Деревья замахали ветвями и поймали ветер. Зашевелился даже самый крошечный корешок. Взглянув на небо, лесорубы увидели среди зеленых молний в небесах целый летучий лес. Услышали раскаты деревянного грома и сразу подумали о демонической силе. «Это дело рук ведьмы, надо ее остановить». Деревья сильнее замахали ветвями, они летели и летели без устали, вызывая одну грозу за другой. Под властью колдовских чар спешили они в замок. А Моргана все пела и пела, что они теперь навсегда вместе. Деревья спустились с небес и стали вокруг ее замка крепостной стеной. Лес снова пустил корни в землю. Лесорубы шли за тенью от листвы, которая закрывала все небо, и, наконец, добрались до них с факелами в руках. Увидев их, Моргана снова запела, на сей раз, чтобы деревья опять восстали и вступили в бой с лесорубами. Так и случилось. Но их закидали факелами. Небо заполнилось взмахами красных крыльев, словно горели птичьи перья. Пожар поглотил весь парящий в воздухе лес, и на дровосеков обрушился дождь из пепла и горящих стволов. Сквозь облака черного дыма проглядывала улыбка Морганы, и она снова запела. Где-то далеко начал медленно отрываться от земли другой лес. Моргана, да? Мне так больше нравится. И я смотрю, ты добавил новых персонажей, горящих лесорубов. Да, я сначала не был уверен, но потом почувствовал, что деревья должны летать не просто потому, что их зовет колдунья, а потому что они от чего-то бегут. Вот, от лесорубов. Да, не только Моргане что-то нужно, но и самим деревьям. Заклинание сработало, потому что и те, и другие чего-то желают. Ты специально так сделал? Ну, нет, я вообще думал о том, как заставить Анну обратить на меня внимание. Я нервничал и вот придумал. Все равно хорошо получилось. Но смотри, у тебя опять конец непонятный. Почему у тебя все сказки с открытым концом? Не знаю. Почему бы у этой сказки не прописать концовку так, чтобы читатель не гадал, что же было дальше? Так ведь я не знаю, что будет дальше, что скажет Анна. Мне и самому хотелось бы знать, что было дальше, но я не знаю. Кот и ребенок. У ребенка ребенка и кота кота общего всего две вещи. У обоих уши треугольником, а зрачки зеленые и блестящие, как лайм. Никто точно не знает, в котором часу он возвращается после своих ночных похождений, залезает в колыбельку и сбрасывает серую шкурку, превращаясь в гладкого, розового, невыносимого младенца, но всем очень хочется, чтобы он и днем оставался в обличии кота. Как-то ночью я предложил Ане отнести его в клинику для животных и там оставить. Я даже пообещал подарить ей взамен кролика или собаку. Она задумалась и отказалась. Камера с секретом. И думать было нечего. Он не мог допустить, чтобы камеру сломали. Анна была для него само совершенство. Он положил ее на полку к остальным сокровищам, к часам в виде робота по имени Нонни, к золотой зажигалке Титти, к папиной перьевой ручке Жизель. Ее фотографии он никогда не увидит. Ему стало ясно. Анна не хочет раскрывать свои секреты. Анна и я. Анна — дракон. Ее шкура переливается самыми разными цветами, а крылья и глаза у нее невероятных синих оттенков. Среди них даже есть цвет морской волны, а еще фиолетовый, бирюзовый и почти зеленый. Но вообще она — синий дракон. Синий-пресиний. Она любит огонь и свет. Когда она рядом, чувствуешь тепло и энергию. Полет у нее высокий и мощный. И вот загадка. Иногда по вечерам я вижу, как она взлетает так высоко, что теряется в облаках. Но потом на солнечном круге снова возникает ее крылатый силуэт. Она стрелой падает и приветствует меня. Она улыбается мне во все свои 400 гигантских зубов. Это самая огромная улыбка на земле, и приглашает прокатиться, забравшись на ее синий хребет. Я ощутил, какая нежная шкура сверху, но упругая внутри, словно летишь верхом на дельфине. Я погладил ее по длинной шее и крикнул в крошечное ушко, что с таким гребнем на голове она могла бы сойти за рок-звезду. Но она дракон. Она дышит огнем, чтобы обороняться, чтобы превратить в уголь съедобные травы, чтобы высушить после дождя камни, на которых живут ее двоюродные сестры-ящерки. Она умеет делать одну странную вещь, которую я ни у кого больше не видел. Она повсюду запасает капли пота. Некоторые ученые считают, что эта мутация у нее развелась, чтобы тушить огонь. Более любвеобильного дракона ни в одной книге не найти. Она сильная и гордая, дружелюбная и хрупкая, а главное — игривая. По ночам мы спим в ее пещере, но перед тем, как закрыть глаза, сомкнув похожие на жалюзи веки, она желает мне полетов во сне и на прощание дразнится, высунув свой розовый раздвоенный язычок. Я засыпаю у нее под крылом и представляю, что Анна — мой дракон, а я — влюбленный мальчик. Такая пара из волшебной сказки, с которой случается множество разноцветных приключений — голубых, фиолетовых, бирюзовых и синих. Несколько снов спустя я просыпаюсь и вижу Анну рядом. Я улитка, а она мотылек. Я слюняво целую ее усики, и мы выбираемся наружу из цветка. Она летает, маленькая такая, собирает разные семена необычной формы для своей коллекции. А я очень-очень медленно спускаюсь по стеблю нашего цветка, болтаюсь с червями и жуками, мы беседуем, обсуждаем, какая прозрачная этим утром роса. Я рассказываю, что вечером посажу Анну на свой панцирь и устрою ей сюрприз — прогулку верхом на улитке. Они спрашивают, что мне снилось, и я объясняю, что видел сон, где Анна была дракон, а я ребенок на ее синем хребте. Они корчатся от смеха. Сказка внутри сказки. Персонаж видит сон, как будто он герой другой сказки. Неплохо. Вот только... Ох, опять вот только, подумал я. Не сочинить ли тебе такую концовку, чтобы ты остался в реальном мире? Как же так? Убрать семью из улитки и мотылька? Да. Оставь только мальчика и дракона. А зачем ты выбрал такое скучное название? Скучное? Нет. То есть, вообще-то я хотел назвать сказку «Анна и я»? Не волнуйся, с самого первого прыжка лягушки всем понятно, что это про вас двоих. Поменяй. И что ж ты ее опять не поцеловал, раз так сильно хочется? Так я же поцеловал. В усики. Да, но в обличии улитки, а не влюбленного мальчика. Ну, у Анны же раздвоенный язык. Это как-то противно, я лучше дождусь следующей сказки. Но ты ведь сам превратил ее в дракона и придумал, что у нее такой язык. Да, но когда я начал сочинять сказку, я совсем забыл, что там будет этот язык. Так бывает. Но, может, тогда напиши другой финал? Пусть появится что-то такое, что вам угрожает, как тот крокодил, который сожрал лягушек, или лесорубы, которые подожгли летучий лес. Как-то конфликта не хватает, тебе не кажется? Тысяча синих приключений. Я засыпаю у нее под крылом и представляю, что Анна — мой дракон, а я — влюбленный мальчик. Мы — пара из волшебной сказки, с которой случается множество приключений всех цветов — голубых, фиолетовых, бирюзовых и синих. Вдруг мы просыпаемся от вспышки молнии и понимаем, что это взмахи крыльев другого дракона, огромного. Он приземлился на нашу пещеру, и его дыхание проникает внутрь сквозь расщелины в камнях, а от его шагов с потолка пещеры отваливаются и падают нам на голову сталактиты. Анна бросается и укрывает меня. Вот он. Сейчас зайдет. Это дракон-страж, чешуйчатый король небес. Он нас нашел. И все? Да. Ну нет, давай пиши еще. Вот он. Сейчас зайдет. Это дракон-страж, чешуйчатый король небес. Он нас нашел. Анна указывает мне на туннель, через который я смогу спастись бегством. Там каменистый лабиринт. Там темно. Я пробираюсь вперед на ощупь, как слепой, ориентируюсь по запаху, касаюсь поверхностей, внезапно чувствую под ногами воду. Слышу, как Анна всхлипывает. Она плачет? Я наткнулся на подземную реку, или это слезы Анны текут из пещеры? Анна плачет, потому что хочет, чтобы я вернулся и спас ее от этого огромного дракона? Да, это она. Она зовет меня. Я ей нужен. Я возвращаюсь. Когда я вылезаю обратно из туннеля, никакой воды уже нет. Один огонь. Я опускаю взгляд и вижу под ногами меч. Анна снова всхлипывает. Я хватаю меч и бросаюсь прямо в этот огненный шар, чтобы спасти ее. Но ничего не происходит. Огонь мгновенно гаснет, и в вышине я вижу Анну, которая улетает прочь, а вместе с ней ее улыбка, которая для меня ценнее всего на земле. С каждым мгновением Анна все дальше и дальше, все меньше и меньше. Она улетает крылом к крылу с этим драконом, чешуйчатым королем небес, вдаль. Она влюбилась в другого, который больше меня, а я остаюсь один. Один на один со своими воронами-пираньями. Вот видишь, как хорошо вышло? Правильно, что написал побольше. А еще ты мог бы... Нет, это не бесконечная история. Тео, это надо заканчивать. У этой сказки конец уже есть. Он ужасный, но не такой уж и ужасный там конец, Хулиан. Если бы не Анна, ты бы уж точно встретил другую девочку, которая... Я бы лучше... Ну, ладно. Сама сказка мне нравится. Потом как-нибудь прочитай про короля Артура, поищи скандинавские саги, поэму «Беовульф» или рассказ Рэя Брэдбери «Дракон». Тео, спасибо вам, но хватит с меня драконов. Надо пошевеливаться. Этих сказок достаточно для экзамена? Достаточно. Но ведь надо продолжать работу. Ты же пишешь эти сказки для Анны. Напишу еще одну сказку, последнюю, чтобы все ей рассказать. Пора вытащить головастика из воды, а то он так в своей луже и сидит, без лапок. Цветы размером с тыкву. В саду Эльвиры есть доисторические растения, у которых цветы размером с тыкву, а шипы, как стрелы воинов. Соседи думали, что это деревья, но она объяснила, что на самом деле генетический код этих растений такой же древний, как у динозавров. Соседи ей не поверили. Но Эльвире все равно. Ей больше нравится разговаривать с растениями, чем с людьми. Она говорит, что растения ей как дети. Каждое утро, еще до того, как запоют дрозды, пересмешники и еще куча самых разных птиц, Эльви скрывается в своем диком лабиринте и порой не выходит оттуда до самого вечера. Хорошо затеряться среди хвощей, мхов и саговников, искать паутины с необычным узором, забыть и про свой дом, и про соседей. Кажется, в этом саду и климат особый, да исторический, потому что там не раз видели стрекоз размером с попугаев, там водятся огромные жуки, которых можно принять за камни и присесть на них. «Пресвятой кактус!» — восклицает тогда Эльвира. Она любит свои растения. Они узнают ее жасминовые духи, когда она приходит пожелать им доброго утра и полить. «Привет, растения!» Каждый день она уделяет время одному из своих любимчиков — гигантскому папоротнику. Она назвала папоротник в честь одной из своих дочерей — Анны. «Дочь живет далеко. Я тоже люблю этот папоротник». Я смотрю, как он просыпается вместе с солнцем и расправляет свои кудрявые, как волны, веточки руки. Анна. Анна. Анна. Тогда я приближаюсь. Только тогда, когда он уже понемногу расправил свои спиралевидные побеги. Эльви этот папоротник фотографирует, поет ему танго, натирает до блеска банановой кожурой. Папоротнику Ане это нравится. Папоротник думает, что их спокойные дни с Эльвирой — это подарок от эволюции. Впрочем, он имеет право на собственное авторитетное мнение. В конце концов, целых 350 миллионов лет назад его углеродные корни видели, как на нашей планете вновь зазеленела жизнь. Папоротниковые предки Аны видели, как все начиналось, как первые люди перестали передвигаться на четвереньках, встали на ноги, объявили, что они уже большие, произнесли первые слова, из-за которых все перевернулось с ног на голову, стали сочинять микросказки, сидя у костра. Поэтому Ане так нравится, когда Эльвира рассказывает о прошлом, о своем детстве, о том, как за ней в деревне гонялись братья, как вечерами она строила домики из жестянок и битых бутылок, как однажды она подобрала птенца куропатки, куропаточного ребенка, и он за ней везде ходил, а потом его сожрала свинья. Ам! Я тоже пытаюсь рассказывать Ане истории. Из воздуха. Я их насвистываю. Я бы хотел поведать ей, как гнал паруса мореходов, которые открыли новые океаны. Как меня обжигали горячие камни, которые вулканы изрыгали из своих жерл, из которых возникали новые острова. Но, боюсь, Ане моей истории не по душе. Если я оказываюсь слишком близко, ласкаю ее слишком сильным дуновением, она сразу просит защиты у Эльвиры, морщит свои веточки. Эльвира рассказывает Ане, какой я хороший. Его зовут Эол, он ветер. Ветерок, который прилетает с реки, чтобы навестить наш сад. Не бойся его, дочка, он еще древнее тебя. Она называет меня Эолом. Мне нравится это имя, меня так уже однажды называли. Я пользуюсь моментом, уношу порывом салфетку, чтобы Эльвира побежала ловить ее, а я остался с папоротником Анной наедине. Я красуюсь перед ней, раздуваю лепестки азалий, гортензий и камелий, закручиваю их нежным цветочным вихрем, приношу Ане шмелей и огромных комаров, ведь я знаю, как ей нравится их жужжание. Колышу высокие стебли хвощей, сдуваю росу с мха сильным порывом, чтобы освежить Ану, и шепчу ей: «Ты мне нравишься. Я влюбился в твои доисторические ветви спирали. Я буду насвистывать тебе воздушные прозрачные сказки. Унесу тебя в далекие сады». Ни одна веточка Аны даже не шевельнулась. Эльвира занята обрезкой огромного цветка, но слышит меня, оборачивается и шепчет: «Ана и Эол». Ана колеблется. Еще одно легкое дуновение. Ана шелестит веточками мое имя. «Эол». Одно слово. Мое имя. «Эол». Я стихаю. Прислушиваюсь. «Эол», — снова произносит она мое имя, громко и ясно. Дуновение. Ана отрывается от земли, вытаскивает свои корни, вместе со мной одним порывом поднимается в воздух, а вниз летит дождик из спор. «Пресвятой кактус!» Эльвира подбегает к нам, чтобы попрощаться, а в руках у нее огромный цветок размером с тыкву. Посмотрев вверх, все обитатели доисторического сада, шмели, соседи — видит, как в небе парит, кружась, большой папоротник. Это Ана, которую закружили в танце мои поцелуи. Привет, Ана. Это я, Хулиан. Это не прозвище, меня правда так зовут. Тебе нравится мое имя? Хочешь быть моей девушкой? Выбери один ответ. Да. Да. Конечно. Да. Не знаю. Может быть, как-нибудь потом? Разумеется. Еще как? Нет. Чего так долго тянул? Пока нет. Подумаю. «С ума сошел!» «Да!» «Я вообще ни с кем не хочу встречаться. С подружками интереснее». «Ой, как мило, но нет». «Да». «Само собой, да». «Да, Всегда да. Да, и тогда я, главный герой этой сказки, смогу исполнить свое заветное желание, перебороть страх и признаться тебе, как сильно ты мне нравишься, как хорошо мне с тобой, как хочу и дальше искать с тобой нос у растений во всех парках и доисторических, и недоисторических лесах по всему миру.